преткновений на пути слез. На камне ноги навсегда поставил, и на скалу спасения вознес. Извлек меня из Рагдина по броне, греху я был оставлен чуть живой, и низко наклонившись в сострадание, коснулся ран души своей рукой. Нашел меня, как добрый самарянин, с любовью позаботился о мне. И я теперь не просто прихожанин, а гражданин в твоей святой стране.